Джанет и Джон. Читать я научилась только в 8 лет. Учительница у нас была сущий деспот. Она давно умерла, но я ее до сих пор боюсь, поэтому имени называть не стану. Ее метод обучения чтению состоял в следующем. Всем детям в классе выдавали по экземпляру книжки «Джанет и Джон». Мы тыкали в каждое слово и произносили его нараспев. Речь в книжке шла о семье из 4 человек, и рассказы, признаться, увлекательностью не отличались. Папа по утрам уходил из дома в фетровой шляпе, пальто и перчатках со странным портфелем, который, как я с тех пор узнала, называется дипломат. Одевался папа всегда одинаково, даже летом. Мама махала ему с порога. Обычно на ней было миленькое домашнее платьице, передничек в оборках и туфли на шпильках. В деревенскую лавку за покупками она отправлялась в элегантном костюме, стильной шляпке и, разумеется, перчатках. Дети, Джанет и Джон, чуть ли не жили в саду. Они на удивление хорошо ладили, в отличие от большинства знакомых мне братьев и сестер. У них был симпатяга-пес с нахальной мордой по кличке Клякса, и Джанет с Джоном без конца орали ему: «Глянь, Клякса, глянь, мяч, принеси мяч!» Вернувшись с работы, папа снимал пальто и шляпу, сжимал трубку по-мужски крепкими зубами, садился в здоровенное квадратное кресло и читал газету. В открытую кухонную дверь было видно маму, которая заваривала чай с безмятежной улыбкой на губах, после чего подходила к кухонной двери и кричала: «Джанет, домой! Джон, домой!» Джанет с Джоном слезали с дерева или выбирались из лодки, речка протекала прямо за домом, и все они, мама, папа, Джанет и Джон, пили чай, да еще с бутербродами, пирожными и вареньем. Из-под стола, застеленного белой скатертью, порой выглядывала нахальная морда Кляксы. Мама и папа время от времени выходили в сад, где неизменно сияло солнце. Все цветы вели себя как надо и росли ровными рядами. Папа катал газонокосилку, а мама развешивала выстиранное белье. Нижнего белья на веревке почему-то никогда не было, зато всегда дул приятный ветерок, отчего мокрое белье плескалась и хлопала. Однако папины волосы ветерок никогда не трепал, папа жить не мог без бриллиантина. Вечерами, отправив Джанет и Джона спать, мама и папа сидели, залитые светом, каждый под своим торшером. Мама штопала носки, а папа покуривал трубку и решал кроссворд. Не удивлюсь, если наш премьер-министр Джон Мейджор тоже учился читать по книжкам Джанет и Джон. Я всерьез подозреваю, что, бросив клич «назад к основам», он имел в виду образцово-показательный мир, хранящийся на задворках его памяти. Но мне как-то попалась копия книжки Джанет и Джон, не прошедшая цензуру, и читать ее одно расстройство. Джанет и Джон попали в детский дом. Папа собирается на работу. «Мама, где мои перчатки?» — спрашивает он. «Глянь, папа, глянь! Вот твои перчатки!» — рявкает мама. «Хоть нафиг тебе перчатки в августе, никак в толк не возьму!» В дом влетает Клякса, опрокидывает папин дипломат, из дипломата вываливается номер журнала «Здоровье и спорт» и раскрывается на странице с картинкой, где 2 нудиста играют в теннис. Вбегает Джон. «Глянь, Джанет, глянь!» Папа лупит Джона трубкой по голове, пинает Кляксу и уходит на работу. Утерев слезы, мама отправляется за продуктами, вне себя от ссоры с папой. Она втихаря прикарманивает банку тушенки. Маму за воровство хватают. Джанет и Джон возвращаются из школы, а мамы дома нет. Входная дверь заперта. Дети садятся на крылечки и ждут. Моросит дождик. «Глянь, Джон, глянь», — говорит вдруг Джанет, — «вот и мама». Джон поднимает голову и видит маму на заднем сиденье полицейской машины. Джон и Джанет укладывают маму спать. Она просит, чтобы детки сами приготовили себе чай. Они ставят чайник на плиту и бегут кататься на лодке. Когда они возвращаются, уже темнеет. «Глянь, Джанет, глянь», — показывает Джон на зарево в небе. На берегу их поджидает социальный работник и деликатно сообщает о семейных неприятностях. Дом сгорел, папа сбежал с хозяйкой магазина перчаток, а мама не вынесла потрясения и угодила в сельскую больницу. «Глянь, Джанет, глянь», — говорит Джон, — «мы пришли назад». К основу.